Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. Сегодня соло, так как у Даня сегодня у него много дел, сегодня он целый день в разъездах, поэтому я решил дать ему свободное время, чтобы он занимался своими делами. Вот, поэтому сегодня такая коротенькая будет ЦИПСа. Значит, ну, пока все информационное пространство, значит, занято сообщениями по поводу там, Дональда Трампа и его каких-то возможных, значит, ходов и действий после инаугурации. Да? Кто-то там пишет, что уже там прямо с первых дней, как только он там заступит на боевое дежурство, сразу начнутся, значит, выселять мигрантов. Да? Даже такая забавная информация появилась, что даже принца, да, значит, Гарри, по-моему, да, его могут тоже депортировать, да, ну, я не знаю, насколько это будет реалистично, потому что все-таки королевская семья, да, и как это будет происходить, я не знаю, ну, в принципе, Дональд Трамп, он такой человек, что от него можно ожидать все, что угодно, вот, и мы видим, да, что сейчас много спекуляций, значит, на его личности и на происходящих событиях, да, даже вот сегодня была информация, что чуть ли уже не состоялся там какое-то общение с Путиным, да, что-то обсуждалось, значит, Дмитрий Песков опровергнул, да, тем более заявлялись там серьезные такие СМИ, там Вашингтон Пост, да, это не просто там в каком-то телеграм-канале написали, да, Вашингтон Пост, известные такие на весь мир СМИ, и вот даже они бывают закидывают фейки, да, поэтому сейчас о каких-то обсуждениях чего-то можно так взять такую небольшую паузу. Почему? Потому что, ну, будет много всякой информации, которая потом в дальнейшем не будет подтверждаться. Вот. Поэтому мы пока, скажем так, будем наблюдать за этим со стороны, для того, чтобы, значит, ну, не купиться, да, на эти вбросы. Вот. Что хотел сказать, что, ну, наши бойцы на фронте у нас, да, наши бойцы потихоньку наступают везде, у нас есть везде продвижение, на Курахово уже идут бои серьезные, то есть везде потихоньку мы начинаем как бы двигаться, перешли, значит, в такую, несмотря на погодные условия, несмотря на похолодание, да, наступательные действия не замедлились, вот. И вот, значит, противник сообщает со своих источников, что мы накопились, значит, на Курском направлении около 50 тысяч группировка, да, которая со дня на день должна перейти к наступательным действиям. Ну, я не знаю, насколько это может быть правда, неправда. Ну, вот противник на свои какие-то данные ссылается. Вот. И также я вот вчера смотрел опять же, значит, свои любимые каналы со стороны противника, где выступают где-то аналитики, где-то эксперты, где-то приглашают ветеранов каких-то или военных, отставных, да, и где-то действующих даже приглашают, и вот они там дают комментарии по тем или иным событиям, да, и вот, значит, вчера я смотрел один из эфиров, и там военный, значит, наш с противоположной стороны, он сказал, что, значит, якобы противник накопил около 8 бригад, да, то есть получается, это бригады, которые готовы к ведению боевых действий, это не просто по численности они есть, да, а это значит, что их должны были укомплектовать, они прошли хоть какое-то слаживание, и вот есть 8 бригад, да, которые находятся в резерве. И, значит, вот этот военнослужащий, он говорил, что в армии там бойцы, которые воюют, они недоумевают, почему, значит, эти 8 бригад стоят в резерве на Курское направление, нежели чем, вот, допустим, не пытаться оккупировать вот наши наступательные действия на Донецком направлении. Да? Также мы можем еще такой момент обсудить, могут ли быть эти бригады или нет, да, ну вот раз это озвучивается, значит, какие-то бригады есть, да, и даже вот, может быть, несколько дней назад Анатолий Шарий писал на своем канале, что было передано Украине, значит, европейскими странами, ну, большое количество бронетехники, там, если в сумме все сложить, там было около, там, 300-350 единиц бронетехники было, да. И в основном эта бронетехника была, значит, аналоги БМП нашего, да, ну, то есть бронемашины, которые перевозят пехоту на поле боя, да, ее защищая от осколков и от пулевых, значит, ну, от стрелкового оружия. Вот, и мы понимаем, что, значит, если это действительно так, то, значит, какая-то техника пошла все-таки вот в эти новые бригады сформированные, да, и мы понимаем, что, скорее всего, у противника, возможно, есть потенциал на еще небольшое какое-то наступление. Да. Не факт, что оно состоится. Не факт, что этими 8 бригадами они пойдут на Брянское или там Белгородское какое-то направление. Да, или усилить попытаются Курское направление. Или проломить где-то в новом месте. Не факт. Потому что, возможно, мы уже говорили, что планы могут такие быть, да, но так как наши войска активно очень наступают, мы можем сорвать эти планы. Почему? Потому что эти силы, которые, ну, мы полагаем, что могут быть, да, противнику придется все-таки использовать как пожарные команды, тушить где-то наши прорывы, где-то нас замедлять. Да. Остановить наши войска не получится, а вот замедлить нас где-то могут. Да. И вот эти бригады, которые, возможно, были собраны для какого-то еще удара, да, они будут, значит, распределены на других участках фронта. Да. Вот. Но так как все-таки при такой интенсивности боевых действий, значит, потери очень большие, да, эти бригады, 8 бригад, это, ну, не на, даже не на год войны, да, то есть это вот в такой интенсивности боевых действий, где постоянно работает авиация, где, значит, артиллерия просто не смолкает, я не знаю, как вообще выдерживают орудия, как их вообще перестволяют или не перестволяют, вообще как они работают в таком, значит, активном режиме, как орудие выдерживать, да, ну и, соответственно, конечно же, противник несет большие потери из-за работы артиллерии, то есть осколочные и ранения, да, и, соответственно, это количество людей, оно явно не на год, допустим, войны, да, намного меньше, то есть если мы предположим, там, ну, что там 20-25 тысяч человек, это где-то, значит, оборона, предположим, там, двух Авдеевок. Да? То есть Авдеевку обороняли около 10 тысяч человек, в принципе, как и Мариуполь. Да? В Мариуполе плюс-минус где-то такое же количество людей было со стороны противника. И вот, значит, это, если мы разделим эти бригады, которые есть на две части, да, то, значит, они смогут удерживать, предположим, два каких-то больших города. Ну, например, могут в Покровск там загнать, там, предположим, там, ну, дополнительно 1005 или 10, да. То есть это примерно вот такие силы, да, 2-3 города. 2-3 города, которые могут удержать эти войска. Противник. Но из вот сообщений, которые в СМИ всплывают, да, мы можем проанализировать, что они действительно есть. Вот. Но, опять же, мы не знаем, какими резервами располагают наши, значит, войска. Потому что мы видим, что, значит, на фронте идут постоянные наступления. Но мы не знаем, допустим, что готовит Министерство обороны. Потому что, ну, логично было бы, любой нормальный человек понимает, да, что если у тебя там, допустим, войска ведут бои там, да, затяжные, да, они тоже как бы устают, тоже несут потери, и было бы, конечно же, разумно готовить какой-то второй эшелон, да, то есть, ну, понятное дело, что ты не можешь заменить всю линию фронта, да, но на каких-то горячих участках, где у тебя идут наступательные действия, ты потом в бой можешь ввести новый резерв. Поэтому я не удивлюсь, что, значит, у нас тоже подготовлены подобные там, войска, которые могут вступить, значит, в бой, ну, на каком-то новом этапе. То есть, да, война же тоже делится на несколько этапов. Да. Сейчас мы достигаем таких-то результатов, дальше мы идем вот сюда, дальше вот сюда. Да, и, соответственно, вот на какие-то дальнейшие шаги нужны, значит, резервные какие-то подразделения. Поэтому, скорее всего, мы тоже что-то готовим. Вот. Поэтому, когда появляются какие-то слухи, что вот у противника готовы там какие-то бригады, противник получил бронетехнику и так далее, это, значит, должно, конечно, настораживать, но пугать это нас не должно. Почему? Потому что, значит, ну, я больше чем уверен, войска наши готовятся к подобным, значит, форс-мажорным обстоятельствам, когда противник может бросить эти подразделения в бой. Вот. Так, в принципе, в целом у нас все идет потихонечку, да, но не спеша, но потихоньку мы противника поддавливаем. То есть мы постоянно угрожаем противнику. То есть противник у нас не может где-то закрепиться, допустим, да, вот на этих направлениях, где мы наступаем. А у нас там идет непрерывное давление. То есть мы не даем противнику окопаться, мы не даем противнику подготовить позиции, потому что мы постоянно поддавливаем. Противник не может в позиционный фронт сейчас, да, значит, вступить, скажем так, да, потому что позиционный фронт — это когда ты там окопался, на этих позициях ты давно сидишь, как бы все у тебя пристрелено, все хорошо, и вот, значит, ты атакующим наносишь большие потери, да, а здесь противнику закрепляться мы не даем, мы постоянно поддавливаем, и противник находится в таком неудобном положении, на неудобных позициях, и ему приходится, значит, приходится постоянно откатывать. Да, мы видим, что так как, значит, на многих направлениях противник не успел подготовить позиции, они просто копают экскаваторами, значит, эти, как они называются, забыл бы, траншеи, да, которые не успевают нормально сделать, они вот фотографии выкладывают, значит, солдаты противника, да, и говорят, как здесь обороняться, если вот там типа первый дождь, это все обвалится и так далее. Поэтому тактика наша в данный момент выбрана неплохая, мы правильно действуем, все. Это отмечают уже и, значит, эксперты военные. Я не говорю просто вот эти, которые сумасшедшие там орут, просто кацапы, да, а вот те люди, которые пытаются разобраться в боевых действиях. Они отмечают, что наша тактика сейчас, значит, правильная, мы воюем по учебникам, значит, у нас есть система, да, как мы должны воевать. Единственное, я бы хотел все равно поднять такой момент, что остались еще, значит, вот эти писюны, которые не берегут свой личный состав. Да? Вот, на это все равно надо обращать внимание. Чтобы не происходили, значит, случаи, где там какие-то командиры будут погибать на фронте при странных обстоятельствах, да? Вот все вот эти отношения между офицерами и бойцами нужно все-таки брать на контроль. Да? Если откуда-то поступают сигналы, что где-то в каком-то полку или бригаде есть, значит, ну, скажем так, ну, такие достаточно непростые отношения, да, то, конечно, на это надо обращать внимание. Вот, нам нужно навести порядок и закончить эту войну с минимальными потерями, да, мы должны потерять как можно меньше профессиональных, заслуженных людей, которые пришли добровольцами воевать, и кого мы мобилизовали, этих людей мы должны сохранить. А для того, чтобы в дальнейшем они могли передавать опыт уже людям, которые придут служить, которые захотят связать свое, значит, жизнь с армией и так далее. Нам нужны люди, которые носители опыта, да, которые будут, значит, нашим бойцам рассказывать, учить их и так далее. Вот, потому что, конечно же, когда закончится конфликт, кто-то уволится, ему так это все надоест, что он вернется к своей гражданской жизни и будет, значит, жить своей обычной жизнью. Ну, конечно, он через время заскучает за войной, это обязательно. Вот, но какая-то часть останется в войсках, да, и вот эти люди, они должны будут обучать молодое поколение. Поэтому Каждый солдат на вес золота. Каждый солдат. За каждого солдата надо спрашивать. Вот, кстати, у нас, мы, кстати, в комментариях я общаюсь часто со своими подписчиками, да, и мы на эту тему рассуждаем. То есть у нас, если, значит, кто-то, какой-то чиновник украл деньги, за это есть уголовная ответственность, да, а если какой-то чиновник военный, значит, неграмотно провел какую-то операцию и потерял личный состав, с него никакого спроса нет. А спрос должен быть обязательно. Каждый на своем месте должен понимать, что за его какие-то неправильные, непрофессиональные действия с него будут спрашивать. Вот. Если у тебя погибли люди, надо разбираться. Комиссия, при каких обстоятельствах, какое решение было, почему так. Да? Вот я всегда вставлю в пример, значит, ЧВК «Вагнер», да, где там, если тебя поставили на должность командира, и ты, допустим, с ней не справляешься, то тебя очень быстро могут поменять. Очень быстро. Не надо там будет ждать никаких полугодовых приказов, чтобы тебя там уволили с твоей должности, кого-то назначили. Просто если ты дурак, тебя заменят буквально за секунду. Да? Что-то не так сделал, все, тебя поменяли. Вот. Были даже такие случаи, когда, значит, люди попадали в передряги, такие даже вот в Сирии, да, когда, допустим, сказали, что вот на одной из высот уже противник, да, туда начали, значит, бойцы отрабатывать, а там оказались наши. Да, и вот, а почему так получилось? Не было никаких карт, да, а как вы туда стреляли? Вот туда, да, сразу группу сняли с боевых, начали разбираться, при каких обстоятельствах так получилось. То есть нет такого, что, ну, погибли, ну, friendly fire, ну, бывает, да. То есть надо сразу проводить проверку, почему так случилось и так далее. Да. Если в этом есть вина руководителя, а, скажем так, этим всем личным составом командуют командиры, бойцы не сами по себе действуют, да, значит, на это надо обращать внимание. Да, friendly fire там, или еще что-то там, все сняли быстро, поменяли. Да. Вот. Большие потери в подразделении. Почему большие потери? Что значит, значит, почему на этом направлении? На этом направлении у противника воюют какие-то серьезные подразделения, там, какие-то боевые бригады. Или с чем это связано, да? Нет, там напротив нас воюют, предположим, тоже мобилизованные, да? А почему так произошло? Почему подразделение, значит, которое имеет при себе там артиллерию, там FPV-дроны, значит, орланы, все, весь вид, да, и всю номенклатуру, почему оно понесло потери? Надо разбираться, да? Все, разобрались, непрофессиональные действия командира, срочно заменить его. Вот. Как-то так надо действовать, да. Ну, это не говорит о том, что все командиры плохие, потому что я знаю, что много подразделений, где мне пишут бойцы, и они именно хвалят своих командиров, они довольны своими командирами. Когда они слышат от нас какие-то страшные истории, что кто-то с кого-то собирает деньги за что-то, кто-то вымогает какие-то деньги за ранения, за какие-то медали, продают медали, они вот мне пишут там, вот слава богу, что у нас не так в подразделении. Да? Ну, мы видим, что, как говорится, в семье не без урода, но этим надо заниматься. Как говорил мой друг Владлен Татарский, да, этим надо заниматься. Поэтому, с одной стороны, у нас все позитивно, но еще есть, скажем так, нюансы, на которые надо обращать внимание. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.